Глава 22. В голове играла пафосная музыка. Пятеро человек выходило на поверхность, при этом сотни сейчас вели бой не на жизнь, а на смерть. На моем лице было максимальное сосредоточие. Краешек губ был слегка приподнят. Я излучал из себя тонны уверенности. Но как же не хотелось опять нарываться на демонов, ибо эти уроды аномально сильны. Буквально с порога нам пришлось вступить в бой. Это была кучка сражающихся неписей людей и кучка игроков. Никогда такого не было, чтобы игроки сражались с воинами Империи. Но что-то пошло не так. Если сказать, что нам было легко, то это будет большой ошибкой. Как я и предполагал, самые высокоуровневые игроки остались на поверхности, послав всех мелких вперед, чтобы они сделали грязную работу. Вот только они прогадали, хотели как лучше, а получилось как всегда. Самым первым в толпу ворвался Юрий, как и полагает воину в тяжелой броне. Своим мощным рывком он раскидал несколько человек. Я уже даже не обращал внимания на то, игроки это или имперские воины. Следом ворвались мы. Только пони остался позади в хмуром молчании, расстреливая всех из своего многозарядного арбалета. Откуда у него такая штука? Вот только во время сражения я понял, что я несколько дурачок. У меня сейчас было время, чтобы выбрать алебарде особенность. Но вместо этого я просто валялся и жаловался внутри себя на то, как мне сложно было жить. Дурак и в Африке дурак, но сейчас уже поздно рыпаться. Враг у порога, значит, дела мирские надо оставить на потом. Залетев в кучку противников, я начал рубить алебардой всех, до кого мог только дотянуться. При этом не забывал стараться отражать удары, которые были направлены в мою сторону. Сказать, что я за пару мгновений постиг дзен и смог орудовать оружием так, словно я им сражался несколько десятков лет, я не могу. Но все же кое-какие результаты я мог показать. Каждая стычка проходила как мини-дуэль. Противникам было сложно со мной тягаться, ибо разные весовые категории. Но и мне было не совсем легко. Каждый, кто сейчас был на поверхности, был уровнем выше меня. Снаряжение у них было лучше, чем у меня, из-за чего их шансы на победу тоже были немалы. Самое трудное – встречи с латниками. Они представляли самые большие трудности. Не всегда получалось пробивать их броню, не всегда получалось увернуться или отразить их удары в этой суматохе. Да и алебарда временами была обузой, ибо в большой толпе ей так сильно не помашешь, если только сверху вниз. Можно было еще колоть, но это был самый элементарный и вероятный удар, так что в такие моменты мне приходилось доставать старый добрый киркотопор. Сразив первых двух воинов в кольчужных доспехах, я как раз нарвался на воина в тяжелых латных доспехах и с плюмажем на шлеме. Это был отличительный признак офицера, а судя по гербу на щите, то становилось сразу понятно, что это имперский офицер. «Вы какого фига приперлись к моему дому?» — крикнул я ему, тут же нанося первый удар кирка-топором в плечо противника, но он сразу же его блокировал. «Твои мутанты помешали нам провести операцию, из-за чего ты стал приоритетной целью!» Весьма спокойно, со всем хладнокровием, как это и полагается офицеру, ответил воин. «Нечего было нападать на мирное селение!» — серьезно сказал я, вырывая резким движением из рук воина щит. «Вы сами развязали эту войну!» «В которой ты падешь от мощи Империи!» Со всем патриотизмом сказал воин, а потом издал клич, из-за которого начал внутренне слегка светиться. Все его соотечественники тут же начали сражаться с удвоенной прытью и яростью. Командирские усиления всегда самые сильные, как ни крути, а тут еще и его личное присутствие давало бонус. Так что шансы на победу Империи в этом сражении увеличились. «Релогинимся!» — крикнул один из игроков, а потом его персонаж моментально исчез. Оперативно не захотел сливать опыт в пустоту, что весьма логично в сложившихся реалиях. Потом эта команда пролетела несколько раз по всему полю боя, и дышать стало даже как-то легче. Хотя сам бой начал становиться сложнее. Внимание большей части имперцев сразу переключилось на нас, ибо демонов было не так и много, да и связываться с ними имперские воины никакого желания не имели. «Держать на расстоянии удара копья!» Начал орать еще один командир, отдавая указания как раз тем, кто оказался в непосредственной близости рядом с демонами. «Не допускать ближе! Сдерживать противника до прихода основных сил!» «Нам хана!» Бодро и весело отметила очень интересный факт сова. После чего какому-то воину хорошенько врезала баклером, точнее его ребром, по морде. И морда была всмятку, а человек мертв. Хотя не факт. «Меньше болтаешь!» Прервал свою фразу Юрий, поймав удар тяжелого молота на свой щит, звон которого пронесся над всей поляной, после чего оттолкнул противника от себя и уже сам врезал щитом по нему. «Больше результат! На!» Тут я был с Юрием согласен, ибо мое молчаливое противостояние с офицером и парой его помощников закончилось при каждой короткой стычкой ничем. У нас был полный паритет, наши силы были равны. Отвлекаться было нельзя ни на что. Если я брал характеристиками, то противник меня постоянно изматывал количеством и коварством. В один момент офицер снова издал боевой клич, после которого на меня устремилось сразу три воина в средних доспехах с коротким мечом в качестве вооружения. Такие себе на самом деле противники, но когда их много, то уже создают определенные трудности. Первому я успешно смог прописать основанием алебарды в челюсть, из-за чего тот аж подлетел, пролетел полметра и рухнул на спину, показывая всему миру свой рот без зубов и весь в крови. Второго я успел пнуть, когда он летел точно на меня, а вот последний все же смог воткнуть мне свой клинок в ногу, наложив дебаф к моей скорости передвижения. Схватив воина, что пронзил мне ногу, за руку, держащую рукоять клинка, я со всей дури врезал ему головой в голову. Только вот я был в стальном шлеме, под которым был мягкий коев. А противник просто в кольчужном койфе, из-за чего мой удар головой был для него оглушительным. Вытащив меч противника из своей ноги, я прорычал от боли, после чего воткнул его же меч ему же в грудь, нанося критический и смертельный удар. Все же тут работают такие особенности, как поражение жизненно важных органов. Попал в сердце, убил. Второго, которого я пнул ногой, я тут же зарубил своей алебардой, нанеся несколько вертикальных ударов по встающему на ноги противнику. Но он уже не лежал на земле, так что это, под правило «лежачего не бьют», не подходило. Но на тот свет это его не отправило, лишь ввело в критическое состояние. Это было что-то новое, но мне сейчас было не до этого, так что я нанес еще один удар по нему, закончив начатое и оборвав его агонию. Ну а первый так и не поднялся. Похоже, он хорошо так приложился, что отключился. «Если ты думаешь, что сможешь победить числом...» Начал я приближаться к офицеру, прихрамывая на одну ногу, пока вокруг нас не было ни единого воина Империи. «Если ты думаешь, что сможешь всю Империю поднять на войну против нас, если ты думаешь, что вообще твоя Империя на что-то способна, то ты ошибаешься. Вы лишь кучка петушков в красивых доспехах и хохолками на голове. Вы способны только кудахтать и смешить всех вокруг. Вы ничто. Вы отголосок прошлого. Вы лишь агония помирающей империи. Сдохни!» Взорвался офицер, после чего накинулся на меня, а я лишь только этого и ждал. Он сейчас был ослеплен своей яростью, так что его движение можно было спокойно просчитать. Он поднял свой длинный и украшенный золотом клинок над головой и побежал в мою сторону, гремя своими доспехами. Повалить его оказалось проще простого, просто я развернул алебарду нижней частью к нему и ударил ей как копьем. Противник тут же соскользил по влажной земле и рухнул на спину, выронив клинок от удара. Медлить я не собирался. Я тут же сделал еще один удар по шлему офицера, вводя того в состояние оглушения. После чего подобрал большой камень неподалеку от нас и просто сбросил его на воина. Смотреть, что от него осталось, у меня не было никакого желания. Было понятно, что он не выжил после такого. Оставалось дело за малым – разобраться со всей кучкой имперских воинов, пока они сражаются с демонами и остатками игроков, а потом уже и самих демонов порубить, пока они не устроили тут нам хаос. «За логово! За наш дом! За наше будущее мирное королевство!» – крикнул я, поднимая трофейный меч офицера над головой. Тут же на меня и на всех игроков, что были на моей стороне, подействовал бонус, усиливающий основные характеристики и повышающий шанс критического удара. Сражаться тут же стало проще, но все равно нас продолжали давить числом. И все же, не все могло идти хорошо. Самым первым из нас слег Юрий. Его тело тут же исчезло в искрах света, что означало его перерождение. Вот только он сможет появиться после самого сражения, а значит, мы потеряли весьма мощную боевую единицу. Так и хотелось покрыть тут всех трехэтажным, но нужно было что-то делать более радикальное, чтобы начать склонять чашу весов в нашу сторону. «Сколько их тут всего?» – отступил я к сове, которая зарубила последнего воина рядом со входом в логово, что дало нам небольшую передышку. «Пони, прикрывай пока Элис, она единственная сражается!» Пони только кивнул. Значит, он решил полностью ощутить все прелести своего нового шлема. Переведя ствол, если так можно говорить, своего арбалета в сторону места сражения Элис, он тут же выпустил несколько болтов в ту сторону, повалив одного воина. Пока можно быть спокойным. «Их тут около пары сотен было. По крайней мере... это их арьергард!» Еле произнося слова от одышки, говорила сова, присев на одно колено, чтобы отдохнуть. «Их сюда идет достаточно большая армия, а наши будут примерно через полчаса, а противник вот-вот подойдет». «Решили устроить зачистку?» Грустно усмехнулся я, понимая, что это может быть моим крахом. «Но ничего. И не из такой задницы находили выход. Главное, чтобы демоны пока на нас не переключались и продолжали сражаться с Империей». «Тут ты прав», — усмехнулась сова. «Но это самоубийство, ты же понимаешь?» «Прекрасно понимаю», — усмехнулся я в той же манере, что и девушка. «Но разве так не интересней?» «Ты сумасшедший», — улыбаясь, помотала головой девушка, после чего поднялась на ноги. «Но ты — это ты, тебя уже ничего не изменит». «Есть пара вещей, что способны меня изменить», — несколько угрюмо сказал я. «Но это если мне удастся достичь своих целей. А пока все идет так, как должно идти». «Может, вы уже заткнетесь и поможете мне?» — крикнула Элис, разбивая голыми руками морду очередному воину. «Поболтать все любят, а кто руки-то марать будет? Я что ли одна? Вы не охренели часом?» «Пошли?» – спросил я у девушки и, не дожидаясь ответа, сам двинулся в сторону противника. «Битва сама себя не выиграет». «А почему на нас сейчас не нападали?» – спросила тихо сова, а потом меня начал мучить этот же вопрос. Но это происходило до первой встречи с противником. Пока мы общались, действие зелья как раз заканчивалось, так что моя нога сейчас была в превосходном состоянии. Разбежавшись, я с плеча врезался в одного воина, сметая остальных мощным размашистым ударом алебарды. Да, это потребовало много запаса выносливости, но сразу множество противников оказалось на земле, а мне только это и было необходимо. Увидев это, Элис тут же молниеносно пробежалась по всем противникам, лишая их жизни. Это была свирепая женщина, я бы с такой точно не хотел бы сражаться, хотя уже и было как-то раз. Ну, это дело прошлого. А сейчас мы сражаемся за наше будущее, которое ни в коем случае нам нельзя потерять. От этого многое зависит. «Кляча вонючая, а ну давай вытаскивай свою морду из подземелья!» Начал орать где-то позади повар. «Пока мы там прохлаждались, мастер уже почти 100 противников зарубил. А ну давай, а то без славы останемся!» «Вот балабол», — усмехнулась сова, которая только-только подбежала к месту нашей стычки. Три ящера выбежали из пещеры и тут же ворвались в другую кучу воинов, которая как раз стремилась ко входу в пещеру. Быстро осмотревшись по сторонам, понял, что они завалили таки одного из демонов и решили перебросить свои силы. Часть ушла помогать другим убивать демонов, часть решила пробраться в логово, пока мы сдерживаем основной натиск идущих туда сил Империи. Всего демонов было 7, 8 убили. Воинов оставалось, по прикидкам, около 100, а на каждом демоне было примерно по 10 или 15 человек. «У нас есть шансы на победу», — уверенно сказал я, а потом до моего слуха донесся звук имперских труб. «Твою ж!» То, что это были имперские трубы, я не сомневался, так как основные силы Империи как раз должны были подойти к моему логову. «Надо укреплять свои позиции. Я не смогу победить, но хотя бы смогу достойно проиграть. Все равно я смогу возродиться, а Империи важно показать свое преимущество. Так что им мое логово нафиг не нужно». «Всем назад!» — крикнул я своим. «Всем в логово! Пони, прикрывай нас! Дархан, бегом к шахте!» «Зачем?» Уже разворачивалась в сторону логова, спрашивала у меня Элис. «У меня есть идея!» – усмехнулся я, а после сам побежал в сторону входа в логово. «Главное сейчас во время ее реализации не запороть все!» Конец 22 главы.